Алексей Любушкин, Холмский, «Танец смерти», глава 1. Боярич Холмский, примите мои поздравления. За победу в одиночном чемпионате силы среди гимназии империи вам полагается заслуженный приз. Также вы всегда можете рассчитывать на мою горячую поддержку. Широко улыбался канцлер империи. Глава клана Орловых открыто радовался провалу Бильских и Долгоруковых. Два мощных конкурента за власть у трона выбыли из строя на некоторое время, пока не разберутся со мной. И то в открытую своими силами не полезут. Но чую, клан Сабуровых получит максимум помощи от великих кланов. На следующее утро после чемпионата, в скомканной обстановке без присутствия императора с малым количеством приглашенных гостей, Орлов вручил документы на владение польской аномалией. Хорошо, что не в наследуемую вотчину. Император вполне мог прибавить миллионы десятин и просить армию в десятки тысяч. Просто земли в пользовании боярского рода Холмских. Вотчины и так щедро прибавили еще на 30 тысяч десятин. Итого через 2 месяца от меня потребуют 800 бойцов и 16 владеющих в ранге выше гридня. Уровень среднего клана империи. Благодарю за поздравления, Леонид Васильевич. Постараюсь соответствовать столь щедрому дару. Пора откланяться, осталось всего 5 часов, чтобы покинуть пределы Москвы. Проверять гостеприимство императора мне совершенно не хотелось. На выходе из дворца поджидали 2 увлеченно спорящих интеллигентных человека, принявших официальный вид при моем появлении. «Кирилл Дмитриевич, прошу уделить нам немного внимания. Мы представители Московской Академии Силы. Теперь вы являетесь хозяином самой доступной для посещения аномалии, и нам потребуется ваше разрешение на отправку ежемесячных экспедиций. К сожалению, финансирование исследований прекращено императором, а вы, насколько я знаю, не бедный человек. Уверен, вы как истинный патриот выступаете за развитие отечественной науки. Мы со своей стороны будем готовы поделиться возможной прибылью от наших научных изысканий», проговорил второй представитель академии. «Направьте более четкое предложение профессору Загорскому в Тверь. Господа, к сожалению, я ограничен временем». «Но постойте, хитрые какие профессоры, за результат не отвечают, идеи мутные, а денег дай прямо сейчас, хотя время они выбрали удобное. Сейчас перед боярским родом Холмских стоит вопрос, куда можно вложить заработанные непосильным трудом деньги. Фима поставил 2 миллиона под коэффициент 1 к 5 перед финалом, что дало чуть меньше 10 миллионов после выплаты налогов, но самое удивительное — первые 50 тысяч, поставленные в самом начале, принесли 2,5 миллиона. Общая сумма после московских похождений составила 27 миллионов, что очень много для обычного рода, и совсем мало для врага кланов Бильских и Долгоруковых. Мой финансовый директор обязательно принесет клятву на источники силы, больше никаких ставок. Пора вкладываться в людей и проекты, отложенные на потом. В московском поместье останется 10 дружинников во главе с гриднем. Недвижимость очень ценная, а такой отряд справится с мелкими бандитами. Кланы же не станут нападать в родном для императора регионе, точнее, пока не будут. Стоило только колонне машин покинуть пределы столичного региона, как на границе с Тверской губернией в поселке Княжий нас встретила целая толпа журналистов, а на дорогу вышли несколько десятков вооруженных человек. Вполне ожидаемая провокация. С дружиной все было обговорено заранее, защитное снаряжение никто не снимал, но дальнейшее и для меня стало неожиданностью. Громкий рокот пулемета, треск разбитых стекол, бронебойные пули снайперских винтовок, что прошибали машины на вылет. Выстрелы из гранатометов внесли еще больше хаоса в нашу колонну. Твари хорошо подготовились и тем более под камеры. Но это не Москва. Найти и показательно убить всех. Мгновенно навостривший уши гром молнии выскочил из машины и побежал в сторону скопления врагов. На миг остановился, поднял голову и двинулся в совершенно другом направлении. Пес не глупый и может действовать самостоятельно. Читающий на ходу псалмы богини мертвых рыцарь смерти принимал выстрелы пулемета в костяную броню, защищая отряд сына. Боярские дети давно чувствовали себя в бою, как рыба в воде. Разделившись, направились в разные стороны, да и дружинники быстро пришли в себя под командами Антона. Нападать обычными людьми, да еще и в Тверской губернии, где меня никто не сдерживает, глупо. Стоило об этом подумать, как из окружающих домов вышли вражеские владеющие. Валы огня, град камней, ледяные копья, Мой щит с трудом сдерживал натиск противника. Рано владеющие поверили в свою удачу. Гром всегда знает, где спрятано самое сладкое. Неожиданное появление пса из-за спины не сильно встревожило одаренных. А зря. Под крики и довольное рычание пса захотелось попробовать что-нибудь из арсенала некромантов. Увеличившееся сосредоточие некроэнергии позволяло наносить направленные удары. Копье праха пробило грудь владеющего, и с воплем полным ужаса он смотрел, как чернота поглощает его тело. Через некоторое время из трупа встал довольно сильный зомби, но, к сожалению, неуправляемый мной. Небольшая погрешность главная, все работает. У моего пса появился серьезный конкурент. Борисов-старший старался срубить как можно больше владеющих или выпить жизненную энергию мечом смерти. После него трупы ни на что не годны, и никогда не будут подняты некромантией. Ваши жизни послужат великой цели, глухо звучало из-под шлема рыцаря смерти перед очередным ударом меча. Как бы Борисов с ума не сошел в своем стремлении возвыситься. Очень необычные действия и разумность элитной нежити заставляли хмурить брови, но эксперимент продолжается. Антон, позвони деду. Боюсь, наш транспорт уже никуда не поедет, поэтому пока воспользуемся гостеприимством поселка и чаще улыбаемся на камеру. Хотя сколько ни улыбайтесь, за армию света вам точно не сойти. Командир дружины осматривал раненых бойцов и предельно малое количество пленных. Гром скалил клыки на свою добычу, и с трудом удалось забрать одного чуть живого владеющего из его цепких когтей. Кирилл Дмитриевич, что вы можете сказать о вероломном нападении? Представляете, нам всем направили приглашение на съемку эксклюзивного материала. И правда, получилось неплохо. Как вы думаете, кто заказчик нападения? Спросил бледный журналист, осматривая поле боя. Снимайте? Да, конечно. По моему кивку Антон поднес едва живого владеющего, спасенного от клыков грома. Чьих будешь? Холмский, ты живой труп. Мой господин все равно вскоре уничтожит тебя, хрипел пленный ведарь с пустым сосредоточием. Сейчас вы на примере увидите дипломатию боярского рода Холмских в отношении врагов. Антон, я хочу знать, кто они, и не сдерживайся. На самом деле выбор врага небольшой, но пусть кадры разлетятся на всю империю. Может, врагу будет труднее нанять новых воинов. Стоит задуматься, что будет дальше. Раз противник начинает конфликт с подобных нападений, родовое поместье Холмских встретило открытыми нараспашку воротами и собравшимися в полном вооружении воинами. Воевода провел полную мобилизацию, и я скажу, бойцы едва вмещались в просторном поместье. Позже казаки объяснили, что 300 строевых казаков – это те, кто готов постоянно служить в моей дружине, а еще 1000 раз в год по договору. Я думал, 300 весь воинский контингент казаков. Значит, проблема воинской повинности практически отпала, если бы не необходимость проведения боевой подготовки. Военные обещали выслать несколько офицеров-инструкторов с сержантами для подготовки к современным боевым действиям. Уверен, у меня получится дожать казаков на дополнительные тренировки. В то же время удивляли незнакомые воины с повадками командиров. Мои дружинники не пустили бы на объект тех, кому не доверяют. Значит, еще одни переселенцы смотрят на потенциального работодателя. Ничего, лишних людей не бывает, по крайней мере, для меня. Я всем найду применение. Как только количество любопытных глаз уменьшилось, дружинники вытащили из машин особый груз. Мое хранилище некроманта пополнилось новыми редкими ресурсами. Трупы альбионцев с главным трофеем в виде барона и мечника из страны Ямато. Новое сосредоточие давало больше простора для экспериментов. Пора разгружать полки, а то скоро места не хватит. Мои мечты по уничтожению врагов отрядом высшей нежити прервало сообщение, поступившее на телефон. Кирилл, прости за то, что не смогла тебя поздравить лично. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ты самый лучший. Целую. Великая княжна Анна в своем духе. Ее идея играть в свою игру, отличную от императора, мне кажется, может только позабавить Михаила IV. Посмотрим, как будут развиваться события. Может, на некоторое время забудут про существование боярича Холмского. Звук еще одного сообщения заставил рассмеяться. Такое чувство, что женщины чувствуют соперниц на расстоянии. Привет, скучаешь? Вспоминаю наш первый поцелуй и смотрю в паутинке расстояния до Твери. Оказывается, твое поместье совсем близко. Может быть, приеду как-нибудь в гости. Анастасия Орлова тоже нисколько не поменялась. Огненная владеющая нашла во мне новую цель, Хотя мне хватает Елены Сакмышевой с таким же характером. А завтра меня ждет гимназия, две странно молчаливых подруги, и не самый простой день в моей жизни. Нельзя забывать, что где-то ждет своего часа Виктория Бороздина. Новый поселок Казачий расположился недалеко от Микулина и обещал со временем вырасти в удобный для жизни город. Однотипные дома в окружении свежих посадок деревьев и чистые улицы радовали взгляд всех гостей поселка. Лишь только один дом сильно отличался от других большими размерами, именно здесь собирался казачий круг, и решались общие проблемы. Сегодня в доме для собраний было особенно многолюдно. Приехали бывшие соседи с южных губерний империи узнать, как живется под боярской властью. «Аким, что скажешь про службу бояричу Холмскому?» – спросил седоусый старшина. Договор с бояричем, подготовленный юристами, читали все. Условия хорошие, спору нет. Через компании рода Бороздиных строился поселок, и выделялась вотчинная земля для служивых казаков. 300 строевых казаков постоянно служили бояричу за долю и ежемесячные выплаты, а остальные казаки при земле были, фермерством и мелким предпринимательством занимаясь. Один лишь момент не радовал, 3 месяца службы в год это очень много. А что у меня спрашивать? Надо у других спросить, которые притворились рядовыми казаками. Меня на службе бояричу Холмскому все устраивает, ухмыльнулся Аким. Мы перед бояричем за это повинимся позже. Да только у него и самого глаза есть. Интересный он владеющий. Говори уже, Афанасий. Не ходи вокруг да около, нахмурился Семен Рыков. Предложение ваше перебраться в Тверь интересное. Давно ищем, куда можно переехать. Только одну службу на другую менять не самое правильное решение. В чем наш интерес будет? Пытался торговаться старшина. Посмотри на казаков из московского отряда. При больших деньгах вернулись, и морды довольные. С бояричем не пропадешь. «А если хочешь в фермеры перейти, то тебе никто мешать не станет», – зло проговорил Аким Сверлин. «Да я, хватит», – хлопнул по столу хозяин дома. «Думайте, но недолго. Вы не одни такие в империи, и других можем позвать. На Дальнем Востоке и в Сибири жизнь тоже не сахар у казаков, и за хорошую долю у удачливого боярича найдем бойцов». «Правду говорю, старшина Рыков считался неформальным лидером среди всех казаков на службе боярского рода Холмских», как первый примкнувший к бояричу, поэтому пользовался заслуженным авторитетом. По правде то, Семен Григорьевич, Люба, казаки с южных земель нахмурились на слова бывших соседей, но промолчали. Уговаривать здесь никого не собирались, просто по-соседски предложили первым. Вон говорят, военных отставников в этом году много в Тверь перебирается. Странно, вроде в губернии не слишком много работы. Про хорошую службу старые воины всегда узнают первыми. Значит, заинтересовались Холмским в имперской армии. Была, не была, согласен я. Ждите нас с семьями, встал один из гостей. За ним одобрительно загудели и другие старшины. Все давно решено, но по привычке надо немного посудачить, да дать себя поуговаривать. Резко менять жизнь, не молодые уже, но судьба и не такое выкинуть может. Присаживайтесь, капитан Лисицына. Прогремел строгий голос генерала. Ратибор Ефимович Скуратов своим именем должен благодарить отца. Приверженец распространенной среди военных империй религии в древних богов. Он старался с детства подготовить его к службе в армии. Не сказать, что генерал был против или разочарован своей жизнью, но у любого человека должен быть выбор. Прочитал ваш рапорт на увольнение и скажу так, сначала подумал, что это шутка. Могу узнать истинную причину, Кристина Викторовна. Поднял глаза от бумаги Скуратов. «Мое желание, господин генерал», — отвела взгляд капитан. Огненная владеющая давно заставила относиться к себе серьезно. Многие генералы после эффекта Лисицыной начали по-другому смотреть на одаренных женщин в империи. Какой мобилизационный ресурс простаивает, выполняя в дворянских родах лишь функцию воспроизведения потомства. Безупречная служба на благо империи, уважение коллег, развитие силы, десятки успешно проведенных боевых операций, вас ждет прекрасная карьера на военном поприще. Причина в Холмском. Боюсь разочаровать вас, капитан, но место официальной жены вам не занять. Если боярич выживет, в первые самые трудные годы искать себе жену, он будет среди даже не дворянских родов, а наследниц кланов. Или ваши постельные игры разбудили воспоминания о курсантских. Атмосфера в кабинете мгновенно накалилась. Кабинет был готов вспыхнуть яркой вспышкой пламени. «Кристина, я же тебе, вместо отца после смерти Виктора. Зачем бросать службу в армии? смягчил голос генерал. Уверенная в себе молодая женщина упала на стул и расплакалась перед дядей Ратибором. Единственный родной человек во всем мире сидел напротив нее. «Я беременна», — подался вперед генерал Скуратов. «Нет, не выдержав», — рассмеялась Кристина, вытирая слезы. «Я чувствую рядом с ним, как будто живу полной жизнью, а здесь сплошная серость дней закрытого военного объекта». Ратибор Ефимович, вздохнув, встал со стула и прошелся по комнате, сложив руки за спину. «Капитан, отставить увольнение. Слушайте боевое задание. По секретной договоренности с боярским родом Холмских необходимо тайно доставить в Тверь стационарный щит, списанный с пограничной крепости, прикрываясь вполне официальной поставкой вооружения, которую вы будете сопровождать в качестве усиления. Кроме того, в составе экспериментального подразделения вы отправляетесь на дополнительное обучение к бояричу Холмскому», — хмурил брови Скуратов, стараясь сдержать улыбку. «Есть, господин генерал», — улыбнулась вставшая по стойке смирно капитан Лисицына. «Кристина, я не знаю, что вас связывает с бояричем, но если ты проявишь гибкость и сможешь остаться с Холмским на более длительный срок, я не буду возражать. Главное, не забывай про свою службу армии империи». Маршал Воронцов неожиданно резко заинтересовался бояричем и теперь постоянно требовал отчета о состоянии подготовки отряда владеющих землей и похождениях Холмского. Скуратов, как и маршал, прекрасно понимал, второго шанса у армии не будет. Глава 2. Триумфальное возвращение в гимназию «Волга» прошло с почестями, достойными императора. Живая музыка, построенные гимназисты в нарядной форме, ковровая дорожка, все как требуется. Светлана Александровна в связи с победой во всеимперском чемпионате собрала линейку, где в течение 15 минут, не повторяясь, восхищалась одним из учеников гимназии, совершившим, по ее словам, настоящее чудо. На гимназию пролился дождь из различных наград и привилегий. Теперь в течение года гимназия будет принимать различные соревнования со всей империи, чем уже готовы воспользоваться попечители и получить массу дивидендов. Меня, конечно, интересовал более практичный вопрос, но директриса обещала полное содействие. Надеюсь, напоминать, как в прошлый раз, не потребуется. Холмский, мы не будем твоей прислугой. Задумавшись, я не сразу заметил на своем пути гимназистов из других классов, перекрывших мне дорогу. Вернуться в Тверь после Москвы было неожиданно приятно. Дом, милый дом. Увы, господа, но я не нуждаюсь в прислуге. Вам придется найти работу у другого боярского рода. Праведные возмущения гимназистов неслись в мою спину. Они храбро высказали свои мысли и в общем остались довольны. Теперь разговоров про великий подвиг хватит на целую неделю. Сейчас меня ждет любимый урок биологии. Во время линейки я был вместе со Светланой Александровной, и у меня не было возможности посмотреть на одноклассников. Зато сейчас они предстали во всей красе. Взгляды были разные, изучающие, любознательные, восхищенные, злые, но первым подбежал и высказал свое мнение, конечно, Виктор Бороздин. Нас решил почтить своим вниманием великий и ужасный чемпион империи. «Господа, представляю вашему вниманию боярич Холмский», — вполне профессионально проговорил Витя. «Разве боярич нас помнит? Мы же простые смертные», — поддержал игру Евгений Тонких. «Куда нам до представителей великих кланов, да и великой княжны Анны среди нас нет», — улыбался Михаил Гусев. «Скоморохи, Наташа и Елена даже не повернули ко мне свои головы, гордо удалившись в класс. Похоже, затаили смертельную обиду на долгие годы, но со мной это не пройдет». От обиды девушек радовалась лишь одна — Алина Житова, усиленно строя глазки и занимая соблазнительные позы. «Нет, спасибо. Я тоже рад вас видеть, ребята. Не скучали без меня? Заскучаешь тут». Витя жаловался на строгую дисциплину и замену большинства преподавателей на более требовательных. Учителя старались обучать больше прикладным наукам, из больших часов теории перешли к практике, да и занятий у подполковника Ветлугина стало в два раза больше. Нога человека, парный орган опоры, новый преподаватель биологии, а скорее уже анатомии с новыми вводными от Министерства образования, Сваровский Вальдемар Геннадьевич был преподавателем старой закалки и давно разменял уже шестой десяток. Материал он объяснял интересно, хотя со многим я был не согласен и на практике мог доказать обратное. «Зять императора, слушай, а неплохо звучит. Вот я бы развернулся на всю империю», — мечтательно произнес Бороздин. «Прожить пару дней после свадьбы — так себе удовольствие, Витя. Холмский, пройдите к доске. Вы, видимо, хорошо знаете предмет, раз смеете тратить время на пустые разговоры с бездельником Бороздиным, у которого в голове один ветер гуляет. Сразу скажу, ваш вызов на поединок я не приму, в связи с тем, что уже довольно стар, и во мне нет ни капли силы, сузив глаза, произнес Вальдемар Геннадьевич. На доске был вывешен плакат, где множеством стрелочек были показаны основные части строения ноги человека. Мой рассказ о том, как правильно делать надрезы на мышцах и отделять каждую кость, был довольно красочным, и не каждый ученик смог выдержать до конца урока, да и преподаватель побледнел, видимо, воображение хорошо работает. В общем, я еще долго мог рассказывать на эту тему, но был остановлен. Холмский, вы навсегда освобождены от моих занятий. Ваши знания впечатляют, и в то же время довольно специфичны. Интересно было бы поговорить с вашим учителем, задумчиво произнес учитель. Класс, урок окончен, можете быть свободны. Мой учитель прикладной некромантии, обучавший во время не столь долгих странствий, давно мертв, но стоит признать, специалистом он был высочайшего класса. А учитывая, что я сам отправил в могилу этого психопата, точнее будет назвать его мясником, не каждый человек может пережить давление на психику от постоянных смертей и остаться нормальным. Говорят, он в течение 3 лет один оборонял границу с серыми землями, когда из всего гарнизона остались только трупы солдат. Тронулся немного головой. Человеческая жизнь для него ничего не стоила. Некромант мог убить человека только ради того, чтобы провести интересный эксперимент. Хотя есть более приятные вещи, чем некромантия, например, две милые девушки, что до сих пор строят из себя обиженных. Девушки, хватит дуться. Было бы из-за чего, просто съездил в Москву. Наташа, это к нам обратились, так перед нами великий боярич, покоривший сердца самых неприступных женщин империи. Кирилл, ты правда думаешь, что мы каждый день смотрели за твоими похождениями? Елена прожигала взглядом, доказывая этим, что каждый день внимательно смотрела за моими похождениями. Наверное, в вашем понимании, Холмский, просто съездить в Москву означает целоваться с великой княжной на обозрение всей империи. Вспыхнула Наташа. Разве это все влияет на нашу с вами дружбу? Конечно, влияет, но моя улыбка всегда творит чудеса похлеще магии. Еще недавно девушки готовы были рвать и метать, а теперь немного смягчили свое желание убивать прямо сейчас. Кирилл, мы так сильно за тебя переживали. Наташа, мы же договаривались, что ты не сдашься так быстро. Подняла глаза вверх Сакмышева. Елена, Наталья, приглашаю вас в выходные вместе посидеть в ресторане. Ершов обещал лучшие места. Конечно, Кирилл, мы ведь согласны, Лена, спросила радостная Наташа. Кирилл, сестра спрашивала, когда ты к нам сможешь приехать, у нее для тебя есть особенный подарок. Улыбнулся Витя и, наученный горьким опытом, скрылся с глаз. Некроманты, как правило, обладают специфическим чувством юмора, поэтому Виктору можно заранее посочувствовать. Под предлогом срочных дел я отправился в свой квартал к офису компании. Совет директоров группы компании «Крион» сегодня собрался в полном составе. Требовалось решить огромное количество накопившихся проблем и обсудить вопрос, куда направить потоки финансов. Предлагаю активно развивать московское представительство. Все деньги в столице. За каждый вложенный рубль мы получим 2. Фима активно продвигал идею переезда компании в столицу. Большие деньги, полученные за выигрыши на ставках, немного зазвездили бывшего торговца информацией, иногда стоит спускать его с небес на землю. Фима, в мире, где правит личная сила, стоит вкладывать деньги только в то, что сам сможешь защитить. Московские активы мы точно не сможем оставить за собой в случае конфликта. Сконцентрируй свои предложения на Твери. Мне больше интересен регион проживания, а особенно вотчинные земли. Хорошо, Кирилл Дмитриевич, я обязательно проработаю этот вопрос, склонил голову финансовый помощник. Слушаю ваши предложения по освоению средств. Для чего необходимо и какой планируется доход? Мои слова магически подействовали на всех директоров компании и крупных начальников. На Щекина, которая приняла в управление все рестораны, кафе и бары, первой подняла руку. Великая женщина, если бы ее чаще слушал муж, глядишь, живым остался. Марина Андреевна прошла все мыслимые проверки Антона и принесла клятву на источнике силы, после чего мы успокоились. Полная лояльность Холмским, также растит и своих детей. Да, Марина Андреевна, я вас слушаю. Аристарх Леонидович Ершов – наш единственный крупный конкурент в Твери в сфере общественного питания. Но в отличие от нас, у него только премиальный уровень дорогих ресторанов, в то время, как мы сконцентрировались на малом и среднем уровне. Предлагаю и дальше держаться в этом сегменте и не лезть в дорогие рестораны. Мы можем скупить всех мелких игроков на рынке услуг, прикрываясь вашим именем, Кирилл Дмитриевич, смущаясь, прикрыла глаза Нащекина. Хорошо, я подумаю, Марина Андреевна. Ангелина, прошу договориться на встречу с Ершовым через неделю. Есть кому еще что сказать? Милая девушка-секретарь быстро кивнула головой и начала печатать в компьютере. Удивляла не только ее красота, но и работоспособность. Скорее всего, этот цветок я оставлю нетронутым. Наша рабочая группа готова освоить любой бюджет. Кирилл Дмитриевич, осторожно начал говорить Воронов. Вопрос в том, что наша работа связана с обороноспособностью и не может быть оценена в денежном эквиваленте. Мое предложение состоит в том, чтобы закупить оборудование, необходимое для создания собственного доспеха. Это будет трудно, и только если вы воспользуетесь своими связями. Матвей Вадимович, я попробую узнать у представителей московского завода. Со своей стороны тоже не прекращайте поиски. Направление интересно для нас. Больше никто не высказал предложение о вложении средств. Есть деньги, но нет предложений, куда их потратить, зачем тогда нужны такие помощники. Продолжайте работать, пока все плохо. Фима, я недоволен твоими сотрудниками. Сколько раз я говорил подготовить полный доклад о состоянии аграрного сектора в Твери и других регионах. Боярский род Холмских заинтересован в этом направлении. У вас неделя времени. Всего доброго, господа. Давно я не видел дядьку Николая. Как только передал ему всех сирот Твери, он просто пропал. Неудивительно, задача сложная, но уверен, у него все должно получиться. И как раз сейчас есть возможность проверить сирот и навестить забытого пестуна. В Холме было много пустующих зданий, постепенно заселяемых возвращающимися из Твери и других губерний жителями. Но одно выделялось особенно сильно своим необычным видом. Недавно перестроенное массивное здание бывшего мебельного завода и общежития радовало глаз яркими красками фасада, облагороженной территорией и новыми воротами с шлагбаумом. Стоило мне выйти из машины, как несколько старых казаков, нанятых вместо воспитателей, быстро подбежали от шлагбаума. «Боярич, воспитанники детского дома сейчас на занятиях. Вверенный объект. Вольно, казаки. Как вам работа с сиротами? Так, сколько воспитали своих, да и чужих немало. Работа привычная и правильная», — довольно улыбнулся казак в возрасте. Кивнув казаку, я решил сам проверить здание детского дома. Ремонт во многих местах еще не был закончен, и стойкий запах свежей краски витал в коридорах. Снова вечно хмурые строители, перенося предметы туда и обратно, делая рабочий вид, как при появлении начальства. Кабинет дядьки выглядел слишком пустым для большого начальника. Стол, несколько простеньких стульев и компьютер, вся обстановка. В кабинете шел серьезный разговор, и мое появление не сразу заметили. «Роза Алексеевна, мы воспитываем дружинников боярского рода Холмских, а не клерков и ученых», — твердо стоял на своем Николай. «Но надо дать шанс детям и на другую жизнь, кроме того, чтобы смотреть в прицел оружия на врага. Не для всех такая жизнь», — возмущалась Острова. Вопрос, кого готовить в стенах детского дома, стоял остро, и я настоял на смещении в сторону подготовки дружинников, а кто не выдержит, пойдут в другие отрасли родового бизнеса. Острову, бывшую директрису, оказывается, сильно любили дети, поэтому наказание ее будет в работе. Пусть каждый день смотрит им в глаза, как должен поступить обычный человек, когда его шантажируют семьей, неизвестно. У меня такого опыта не было, обычно я всех убивал раньше, да и семья вполне могла за себя постоять. Вы оба правы, но должны прийти к такому решению, которое в первую очередь устроит меня и позволит детям выйти во взрослую жизнь с широким кругозором. Кирилл, я тебя не сразу заметил, даже не предупредил, — смутился Николай. Острова, насколько я знаю, вдова и дядька бросал на нее странные взгляды, слишком мягкие. Может, это одна из причин, почему Николай избегал нашей встречи. Стоит поговорить с ним более детально. Я ни в коем случае не буду стоять между ним и его личным счастьем. Ты самый близкий мне человек, дядька. Думаю, могу приехать к тебе без предупреждения в любое время. Ладно, сначала поговорим о делах. Как у вас тут обстановка? Что требуется? Пока справляемся, но надо больше денег. Нам не хватает примерно 1 000 000 рублей на все наши проекты с Розой Алексеевной. Где взять такие деньги? Сокрушался дядька Николай. На что именно требуется данная сумма? Все-таки самый близкий человек порадовал сегодня. Есть тот, кто знает, сколько надо и на что. По замыслу острова и дядьки, вокруг детского дома требуется построить всю необходимую инфраструктуру, бассейн, тренировочные площадки, ежемесячные экскурсии, обучение различным профессиям и найм опытных учителей. Все требовало больших вливаний денежных средств. Деньги будут. Еще что-нибудь, с чем я могу вам помочь? Минута пораженного молчания, и они быстро пришли в себя. Надо поговорить с детьми, Кирилл Дмитриевич. Они не видят разницы между прошлым отношением и новыми условиями, опустила глаза острова. Постройте детей. Меня очень заинтересовало, почему во всех планах работорговцев детьми, Тверь стояла чуть ли не на первом месте. Прохаживаясь вдоль строя сирот, я ловил на себе разные взгляды, как и среди гимназистов. Но если на гимназию мне плевать, то здесь кузница самых верных людей рода. Именно из них в будущем можно ковать крепкий меч. Боярский род Холмских больше, чем просто будущий работодатель. Это семья, которой вы все были лишены по разным причинам. Но я готов принять вас в семью при одном условии, что вы сами захотите этого. Вы должны усердно учиться и слушать наставников, которые не желают вам зла. Чем отличаются бояре от дворян? Вы только и можете, что жить за счет других. Если в тебе нет силы, что значит не человек, или можно убить просто так? Выкрикнул из строя хмурый парень. Сергей, скинулась острова. Разве так можно? Ничего страшного, Роза Алексеевна. Сергей, попросите в следующий раз преподавателей объяснить разницу. Но вопрос есть, и он требует ответа. Бояре каждый год рискуют своей жизнью на границах империи. Не имеет значения, насколько ты богат, если ведешь в бой дружину, и наравне с воинами несешь тяготы службы. Смертность почти половина, что вы на это ответите? Многие называют боярскую повинность архаизмом, а я скажу, это и есть одна из особенностей Российской империи. Если и должно быть знатное сословие, то именно таким. Первыми вставать на стражу границ, защищая простых людей. А справедливость можно искать бесконечно долго, в вас, молодой человек, тоже есть сила, что теперь вы от нее откажетесь. Сергей опешил и раскрыл рот от удивления. Внутреннее зрение показало неслабое свечение формирующегося сосредоточия у паренька, ведарем он точно будет. Но среди построения воспитанников детского дома он не сильно выделялся. Больше половины сирот в будущем станут владеющими. Что же ты скрывал в Твери, Кашинский? Почему здесь зашкаливает количество владеющих среди обычных людей? Одни вопросы, на которые я когда-нибудь найду ответы. Глава 3. Климент Аркадьевич, руна контроля выполнена вами не совсем правильно, что может привести к смертельным для вас последствиям, указал я на ошибку моему новому ученику. К сожалению, Костя, которого я хотел обучить всем тонкостям науки, был слишком положительным для профессии некроманта и держал дистанцию после трансформации грома. Требовался другой тип характера, но я не унывал, среди детей-сирот я смогу найти настоящего ученика. И правда, здесь другой символ. Сейчас быстро все исправлю, Кирилл Дмитриевич, с воодушевлением произнес Загорский. Профессор Загорский с огнем в глазах сверялся с журналом, где записывал руны. Для него каждое мое слово было откровением. Даже неудобно перед умудренным сединами профессором. Но не воспользоваться помощью умного человека я не мог. Возможно, скоро настанет тот момент, когда я смогу разбудить сосредоточие некроманта и в других людях, как в свое время сделали со мной. Ассистент требовался давно, наносить руны на материал довольно утомительно. Несмотря на обучение силы рунам некромантии, живой помощник сможет лучше подготовить будущую нежить без дополнительных изменений, не предусмотренных заклинанием. Мощный поток некроэнергии направился в подготовленные тела. Хруст костей и изменение плоти происходило прямо на глазах профессора. Долгие ритуалы некромантии требовались только для работы с высшей нежитью, где необходимо вливание больших объемов энергии смерти. Бывает, что свежие воины могут понадобиться в разгар битвы. В этот раз для ритуала хватило накопленных запасов некротической энергии, и брать дополнительную энергию из сосредоточия земли не понадобилось. Все дело в артефакте, сделанном по спецзаказу у профессора. Фамильный перстень Холмских, переданный императором, послужил отличным накопителем для некроэнергии. Вместе с профессором Загорским мы нанесли руны некромантов для хранения энергии, а дальнейшую работу выполнил Климент Аркадьевич один с помощью источника силы. В итоге, у нас получилось создать удобный инструмент для ритуалов. Климент Аркадьевич успешно справился с моим заданием и выбрал в качестве поощрения прикоснуться к тайне боярского рода Холмских. Учитывая, что он весь был под клятвами, я легко согласился. Также трудно не оценить помощь профессора в подготовке будущих мастеров по изготовлению артефактов и опознанию трофеев, взятых на складе барона. Впервые мне пришлось столкнуться с боевыми и защитными артефактами, взятыми у альбионцев. Персональные щиты были более компактными, чем виденные мною ранее, с возможностью использования вне громоздких доспехов. Перстни, заколки и тому подобная бижутерия с драгоценными камнями позволяли использовать заряженные удары силы. Почему-то у дворян на территории Российской империи я не встречал подобного снаряжения. Профессор объяснил это трудностью процесса изготовления и малой эффективностью. В империи больше полагались на личную силу, а не костыли. Учитывая общее количество владеющих, неудивительно. Про артефакты бытового назначения вроде климат-контроля на территории в несколько сотен метров или защиты от насекомых и дождя, я даже не спрашивал. Бытовые артефакты пользовались спросом среди имеющих для этого деньги. Техномагическая цивилизация только начинала свой путь, но в будущем сможет смертельно удивить любого иноземного захватчика. «Очень интересные создания получились у вас, Кирилл Дмитриевич», — произнес Загорский, с любопытством рассматривая неподвижный строй у мертвей. «Интересно, каковы боевые показатели этих существ? Опустошенное сосредоточие некроманта и потускневший камень на перстне заставили меня поморщиться от чувства пустоты внутри, поэтому я не сразу расслышал слова Загорского, произнесенные в полной тишине. Профессор за все время обучения на удивление старался не задавать неудобных вопросов. Откуда у 17-летнего боярича подобные способности и знания? Трупы альбионцев я решил использовать сразу, места в хранилище материала катастрофически не хватало. Как и непонятно было, куда использовать доспехи воинов барона Мартимера, а так они снова послужат, только уже другому хозяину. Возможности проверить способности у мертвей скоро будет предостаточно, Климент Аркадьевич. Меня интересует другой вопрос. Что вы можете сказать о предложении Московской Академии Силы? Письменное предложение от Академии поступило на следующий день после приезда из Москвы. Быстро работают ученые в надежде на получение своего куска пирога от польской аномалии молодого боярича. Необходимо более детально изучить предложение руководства Академии. Прошу доверить эту работу мне. Я не подведу, мстительно произнес Загорский. Предложение, мягко говоря, так себе. Еще у дворца было понятно, что меня пытаются обмануть, и под видом серьезных исследований проводить некую свою деятельность. К сожалению, мне сейчас не до аномалий, и вряд ли в ближайший год я смогу добраться до западной границы. В то же время профессор выжмет из своих бывших руководителей максимум за официальную деятельность в аномалии. Я не против, Климент Аркадьевич. За договор с Академией будете отвечать вы. Прошу вас в свободное время подготовить материал к следующему ритуалу. Загорский решительно кивнул головой, подтверждая свою ответственность за порученное дело. Профессор справится с подготовительной работой, освобождая мне дополнительное время, заодно улучшит свои навыки начертания рун. Мертвых воинов потребуется очень много в последующих конфликтах, они станут тем щитом, что поможет сохранить жизнь живым дружинникам. Своего часа ждет особый материал. Каждый день я понемногу обрабатывал тела кудесников Мартимера и Бакеева некроэнергией, подготавливая к последующему изменению. Борисов-старший удивил тем, что самостоятельно пришел ко мне и попросил подготовить новых братьев, но не озаренных истинной силой. Свет учения смерти требуется охранять от еретиков. В общем, он решительно хочет стать паладином, поэтому я подумал и решил принять его идею. Рыцари смерти точно не помешают в последующих конфликтах. Дед очень внимательно присматривался к моему первому кудеснику Базлову и паре дворянок из уничтоженных родов, но плодить ночную аристократию я пока не хотел. Время еще не пришло. Кстати, Базлов уверенно прописался в поместье Холмских со своей семьей. Воевода гонял его в хвост и в гриву, подготавливая из него настоящего боевого владеющего. Сильный кудесник усилит мою дружину в разы. Сегодня предстоит встреча с Еленой и Наташей в ресторане «Лебединая песня». Девушкам должно понравиться, а я им вроде как должен, только пока сам не понял за что, но прикипел к ним, и разрывать отношения, к моему удивлению, нет желания. Смотреть на однотипные пейзажи за окном машины не хотелось, поэтому пока есть время, решил посмотреть паутину, и снова наткнулся на видео Василенко. Дорогие зрители, с вами программа «Час правды» и ее несменный ведущий Дмитрий Василенко. Уважаемые подписчики канала, в мире есть много интересных вещей, кроме боярича Холмского. Но, уступая вашим многочисленным запросам, я провел анализ прошедшего чемпионата силы, со вздохом произнес журналист. На экране появилось множество фотографий участников с указанием ранга владеющего и номер, занимаемый в неофициальном рейтинге империи. По экрану прошлась линия и разделила участников на командный и одиночный чемпионат силы. Вас не удивило, что сильнейшие владеющие выступали в командном чемпионате? Олег Бильский был несомненным фаворитом, если бы туда не попал боярич Холмский. Наш герой, как всегда, сломал долгую игру великих кланов и императора. Пожелаем ему удачи. Дальше у нас начинаются новости с южных рубежей империи, где обстановка серьезно накаляется. Ресторан Аристарха Леонидовича Ершова выделялся среди подобных заведений, как лебедь среди стаи воробьев. Расположенный в усадьбе угасшего дворянского рода с прекрасными статуями и лепниной, он приковывал взгляды гостей. Закрытый от лишних взоров зеленый забор создавал невероятный уют и атмосферу элитарности. Статусное заведение, не хуже ресторана Великой Княжны. Потребовалось всего лишь пара минут ожидания, как подъехали машины Сакмышевых и Карповых, из которых вышли две прекрасные девушки. Своей прекрасной и такой разной внешностью, заставляя мужчин задерживать дыхание на некоторое время. «Кирилл, мы думали, нам придется ждать тебя перед входом в ресторан», пугая гостей заведения. «Сегодня ты приятно удивляешь», подняла подбородок Елена. «Не слушай Лену, она до сих пор дуется на тебя». «Кирилл, пойдем внутрь», мило улыбнулась Наташа. «Посмотрим, как подготовился Ершов к нашему визиту». Подбежавший управляющий в белоснежных перчатках услужливо поклонился и без лишних слов провел к подготовленному специально для нас столику. «Хм, неплохо. Странно, я была с отцом практически во всех дорогих заведениях нашего города, но здесь впервые», задумчиво произнесла Елена. «И я тоже об этом ресторане ничего раньше не слышала», поддержала подругу Наташа. «Девушек трудно назвать светскими львицами, но и домоседками не назовешь. Подобное заведение они вряд ли бы пропустили». «Вмешаюсь в ваш разговор. Ресторан работает меньше недели, и не все еще успели насладиться нашей кухней. Сегодня, согласно распоряжению Аристарха Леонидовича, все за счет заведения», вклинился в разговор управляющий. «Спасибо вам за объяснение, уважаемый. Пусть девушки насладятся правом безграничного выбора». Елена с Наташей не бедствовали, но даже для обеспеченных дворян цены здесь были кусачие, поэтому они с радостью ухватились за предложение. Может, Нащекина не права, и ресторанный бизнес может приносить больше дохода, чем сеть баров и быстрого питания. Стоит довериться, пока она доказывала, что разбирается в этом бизнесе. Гости ресторана состояли из богатых предпринимателей и представителей дворянских родов. Некоторых из них я видел в попечительском совете гимназии, а других в дворянском собрании. На удивление, злобных взглядов практически не было, наоборот, приветливо кивали. Странные вещи происходят. Приняв заказ, управляющий с поклоном удалился, а девушки, тайком пошептавшись, решительно повернули головы ко мне. «Ой, не нравится мне это. Кирилл, мы хотели с тобой серьезно поговорить. Прошу выслушать и не перебивать», собиралась с силами Наташа. «Мы много думали над нашими отношениями». Наташа не успела договорить, прерванная криками и потасовкой на входе в ресторан. Несколько человек забежали в зал с оружием в руках и выстрелили из автоматов в потолок, под визги женщин и ступор официантов. «Это ограбление, богатенькие толстосумы. Быстро скиньтесь, так сказать, на угощение для бедных», рассмеялся налетчик в маске. «Моему удивлению не было предела. Куда бы я ни пошел с девушками, мы всегда встреваем в неприятности. Нападение, убийцы, дворянская война, но ограбление. Может, в ресторане конкурсы такие проходят». Но вскоре посетители ресторана уверились, что это не шутка, когда очередь из автомата отбросила несколько нерасторопных официантов на пол. «Ладно, подобные конкурсы пора заканчивать. Никто не смеет убивать людей в Твери без моего разрешения». Потянувшись к силе, я не почувствовал сосредоточия некроманта и энергии стихии земли. Что происходит? Между тем, из владеющих был не я один, такие же недоуменные взгляды были и среди других дворян. Нечто давно забытое и пугающе знакомое я почувствовал в запрете на магию. Сила церкви, неужели святоши есть и в этом мире? Пока бандиты контролировали выход и собирали драгоценности с присутствующих дам, в зале появились новые лица в накинутых капюшонах. Твари, инквизиторов я сразу чую, если бы не пустое сосредоточие, разорвал бы на части. Еще раз на костер я не пойду, зубами буду грызть. Благодаря поддержке боярского рода Холмских, Тверь с каждым днем становится более современным и удобным городом для проживания. В этом году даже наметилась тенденция на увеличение численности населения губернии, а не отток, как было раньше. Уверен, все это будет отдельно отмечено императором перед другими губернаторами. В телевизоре показывали новости Твери по городскому телеканалу, где улыбчивая Полина Рябова брала интервью у губернатора Кирсанова Василия Михайловича. Оба люди Холмского, наверное, долго репетировали, прежде чем снять хвалебные отзывы о бояриче. Всех купил и запугал боярич Холмский. Так больше продолжаться не может. Нервно ходил по гостиной родового поместья глава рода Житовых. Вениамин Николаевич Киндрев лениво смотрел за перемещениями друга. Смысл переживать, надо просто сохранять спокойствие и беречь свои силы. Давно пора смириться с неизбежным. Даже последний нищий в Твери знает, кто стоит во главе города. Пусть и неофициально. Антон Павлович, зачем лишний раз нервничать? Мы сами назначили его представителем тверского дворянства. Отдали пусть и формальную, но власть в руки. А после победы на чемпионате его популярность взлетела. Да что говорить, народ его обожает. Мы думали, что ему свернут шею в Москве, а нет, крепким оказался боярич. Все-таки есть определенная гордость за земляка. Житов выдохнул сквозь сжатые зубы. Единственный друг и тот симпатизирует Холмскому. Что тогда говорить про остальных дворян? Даже самые непримиримые, которые потеряли близких родственников в прогремевшей войне, начали понемногу успокаиваться. Исказившееся в ярости лицо главы рода Житовых не осталось незамеченным его другом. Пойми, у боярича Холмского целая армия. Что мы можем сделать против него со своими небольшими дружинами? И напомню про общий договор на собрании, что отступника, решившего заново разжечь дворянскую войну, ждет смерть. Киндрев пытался остудить разгневанного друга. Медленно на лицо Житова наползла злая улыбка. Молчание Ярослава Соколова на щедрое предложение уничтожить Холмского больно ударило по самолюбию дворянина. Раз московские хлыщи не смогли, тогда он сам все сделает. Дорогой, Вениамин Николаевич, право слова, что вы как дитя неразумное. Яд, конечно, не возьмет нашего заклятого недруга. Проблемой устранения ненужных людей озаботились еще в древние времена. Для этого есть профессиональные убийцы. Пройдемте в мой кабинет, где обсудим детали. На востоке или на западе без разницы, но мы найдем палача Холмского. Лучше я потрачу деньги на устранение боярича, чем отдам ему их просто так. Стоило друзьям подняться по лестнице, как в углу гостиной зашевелился старый Павел Михайлович Житов. Откинув заботливо наброшенный плед, он неожиданно цепко схватился за графин с коньяком. Тратить деньги он собрался, не им заработано и даже не мною. Ничего, самое старое хранилище я давно перепрятал, пусть и внукам что-нибудь достанется. А ты что смотришь на меня коровьими глазами? Старик перевел свой гнев на Ирину Георгиевну. Иди, малыша неразумного учи, Холмскому кланяться, вдруг пригодится. А то на Антона надежды мало осталось. Старый дурак, совсем с ума сошел. Вскочила с кресла женщина и покинула гостиную. Может, я и старый, но не позволю угаснуть роду Житовых. Злато мы копим не для того, чтобы молодых волков дразнить. Нет, деньги помогают выжить в сложное время и откупиться от сильных врагов. Как только такой сын у меня уродился, со вздохом произнес бывший глава рода Житовых. Выпив залпом бокал коньяка, старик крякнул и отправился по своим делам. Собираться умирать, пока еще рано. Глава 4. Инквизиторы определенно имеют общее сходство во всех мирах. Фанатичный блеск глаз из-под капюшона, аскетичные черты лица и уже немолодой возраст. Ни разу не видел юного инквизитора. Только преданные делу монахи без капли сомнений в своем праве карать, могут стать палачами церкви. Один из псов скинул капюшон, показывая исчерченное шрамами лицо. «Ты!» Палец инквизитора указал на меня. «Идти с нами, бистро!» Иностранец сильно коверкал русские слова. Радует, что империя не родина псов света, а это значит, можно не церемониться и не оглядываться, ожидая местных священников. Не понимаю, о чем вы. У меня плохо с иностранными языками, учителя постоянно ругают, но Похожая ситуация была и в другом мире. Насмешка судьбы. Неужели богиня заранее готовила меня к переселению? Учитывая, что тело наследника герцога с детства подвергалось разного рода отравам и усыпляющим эффектам, в мою голову все чаще приходила мысль, без божественного вмешательства у очаровательной волшебницы ничего бы не получилось. Божественные замыслы не для понимания простых смертных. С другой стороны, мне здесь начинается нравиться. Ты, дворянчик, не понял, что сказал монах с ордена. Вставай, иначе твоим кралям не поздоровится. Русик, а они ничего такие, давай задержимся. Че ты личико свое кривишь, дай, я тебя. Ресторан хороший, а ножи так себе. Экономит Ершов. Тело владеющего само по себе отличное, оружие даже без доступа к энергии сосредоточия. Нож по самую рукоять зашел в глаз бандита. Нечего тянуть руки к чужому, них трогать. Бистро уходить, скоро появятся стражи. Приказал инквизитор агрессивно настроенным бандитам. У тебя нет времени, мы начинать убивать твоих молодых дев прямо сейчас. Несколько направленных на меня автоматов намекали, что требуется быстрее принимать решение. Некромант всего лишь одна из специализаций адепта смерти. В первую очередь я всегда был превосходным малификом. А проклинать мы можем и на резервах тела, а не сосредоточия. Проклятие немощи повалило тела простых смертных на пол и оставило без движения на пару часов. Ничего, оклемаются. Поговорить со мной можно было и без бандитов. Кстати, почему я не чувствую доступа к силе? Сила Бога не даст творить ваше богомерзкое колдовство. Вся империя с двоеверием сплошные еретики, против которых оправданы любые действия. От тебя же просто несет смертью. Перекосило лицо второго инквизитора. Где твой учитель, некромант? Внутренний взор показывал сильное сосредоточие энергии света у молчаливого до этого времени монаха. Не зря я издалека почувствовал непередаваемые ощущения, но все же он не в ранге чудотворца, чтобы наложить настоящий запрет. В истории моего мира было не больше 20 подобных жрецов света, и уверен, множество других, о которых никто не слышал. Сила Бога, не смеши меня, пес. У Творца есть более важные дела, чем следить за твоей никчемной жизнью. Сам ты тоже не дорос до запрета, значит, артефакт. Как вам не стыдно использовать веру людей для подобных вещей? Действие негатора, закачанного энергией веры, ни с чем не спутать. В моем мире подобные артефакты часто используются служителями церкви. Для его создания требуется особый материал и долгая напитка в религиозных местах, где молятся тысячи людей. Но эффективность подобного артефакта хороша только в закрытых помещениях или вблизи от мага, в отличие от чудотворца, способного наложить запрет на обширные территории. Некромант с помощью особого ритуала способен частично противостоять действию негатора, как и применять некоторые проклятия. Но с чудотворцем ритуал не поможет. Некоторые исследователи называют их даже аватарами бога света. Даже перекрыв способности к магии, потребуется пройти всех слуг некроманта, которые и без магии сильнее в десятки раз любого смертного. Неудивительно, кого из магической братьи жрецы ненавидели сильнее всего. Самое смешное, что при действии негатора, сила света тоже не работала. Интересно, как обстоят дела в этом мире? Откуда ты знаешь тайны церкви? Из чадии, значит, кара Господня настигнет всех в этом зале. Экстерминатус. Налились белым светом глаза инквизитора. Диктат церкви достал всех магов, и мое знамя будет, кому поднять в родном мире, а здесь я сам устрою веселую жизнь фанатикам. Прекращение действия негатора совпало с появлением рыцаря смерти во главе отряда умертвий. Гнездо нечестивого. Мы еще вернемся. Некромант и очистительный огонь коснется всех запачкавшихся в этом городе. Вспышки света отвлекли внимание владеющих за столами, но не меня, готового к фокусам инквизиторов. Стихия земли сковала в каменный плен монахов, а умертвия четко вязали пленных для допроса без лишних приказов. Достаточно разумные получились создания, скорее рыцарь смерти положительно влияет на подчиненных. Еретики, как вы посмели напасть на воплощение? Только под моим взглядом Борисов перестал читать очередную молитву неверующим. Еще один фанатик, мало мне инквизиторов. Правда, стоит признать, охрана из нежити сработала четко, но все равно недостаточно быстро. Придется повсюду брать воинов в доспехах с собой, иного выхода нет. Кирилл, что это было? Спросила бледная Наташа. Сумасшедшие. Столько различных культов и сект развелось, в Москве говорят. Холмский, хватит заговаривать нам зубы. Почему я не чувствовала силу, и откуда здесь наказующие из ордена? прошипела Елена. Оказывается, монахи пользуются популярностью, один я, как всегда, не в курсе развития силы. Природная аномалия, такое бывает иногда. Прошу прощения за испорченный вечер. Носок мышеву было не остановить, быстро она пришла в себя. Не похожи они на сумасшедших. Отец рассказывал, что наш прадед воевал с владеющими ордена на Великой войне. Мы тогда считали рассказы о запрете на силу просто сказками. Елена, все будет хорошо. Быстро прервал я Лену, пока она не начала снова задавать неудобные вопросы. Мне надо разобраться со всеми делами. В следующий раз посидим у меня в поместье, если вам разрешат. Хватит ресторанов. Кирилл, хорошо. Пусть будет в следующий раз, вздохнула Наташа, опустив голову. Девушки дождутся охрану, отправленную домой. А я рассматривал пленных инквизиторов. Может и самому вспомнить один из этапов обучения у магистра несущих смерть. Боярич, ты звал? Спросил приехавший Антон. Возьмешь пленных монахов и бандитов. Это мои личные враги, на которых не действуют человеческие правила. Если надо сломать им каждую кость, сделай это. Но про планы инквизиторов ордена мне надо знать, как можно быстрее. Напряги Свирина, может по городским камерам можно отследить контакты напавших.